Глава 59. Наши дни. Кёртис хватается за ручку главного входа в панораму. «Подожди», — говорю я. «Я не хочу это делать. Я верю Бренту». «А я нет», — заявляет Кёртис. «Он сейчас не тот парень, которого мы знали 10 лет назад. Мы были друзьями, а сейчас он мне даже в глаза не может смотреть. Я не хочу признаваться в своих собственных сомнениях. Но ведь могут быть и другие ловушки. А что, если ты ошибся, и он умрет?» — спрашиваю я. «А если я не ошибся?» Какое-то движение за стеклянной вставкой в двери привлекает мое внимание. Я стираю ини со стекла и вижу Хизер в коридоре. С топором-ледорубом. Я быстро приседаю, чтобы меня было не видно, за стеклом, и тащу Кёртиса вслед за собой. «О, мое колено!» Я хватаюсь за него, сжимая зубы. «Что?» — спрашивает Кёртис. «Я только что видела Хизер с топором». Кёртис немного приподнимает голову, чтобы посмотреть. «Ты уверена?» Я осторожно заглядываю в окно. Образ стоит у меня перед глазами, но сейчас в коридоре никого нет. У меня появляются сомнения. Я на самом деле ее видела, или я просто схожу с ума в этом месте? Уверена. Значит, вот как мы поступим. Я осторожно проберусь в здание и посмотрю, что происходит. Ты ждешь здесь. Если увидишь, что по коридору идут Хизер или Брент, ныряешь вон сюда. Он показывает на боковую стену, где нет окон. Надо надеяться, что они тебя не заметят. «Нет, я иду с тобой», — объявляю я. «Хватит спорить!» «Я не твоя ответственность. Вчера вечером мне удалось успокоить Хизер, просто поговорив с ней. Надо надеяться, что я смогу сделать это снова». Кёртис что-то бормочет себе под нос, но открывает дверь. Я начинаю стягивать перчатки. «Нет, не снимай их!» — шепчет Кёртис. «Он прав. Я сглатываю, представляя, как за нами по снегу гонится сумасшедшая женщина с топором. Наши сноуборды стоят у двери, прислоненные к стене. Я бросаю взгляд на свой, отмечая про себя, что если придется убегать, то его будет нужно обязательно прихватить с собой. С моим коленом далеко не убежишь». Но на сноуборде у меня есть шанс. Если мне каким-то образом удастся преодолеть ровный участок и не попасть в ловушку. Или ловушки. Мне нужно будет каким-то образом добраться до склона. После этого все зависит от роли Брента в этом деле. Я не могла обогнать Брента на сноуборде 10 лет назад. И, конечно, я не смогу этого сделать сейчас. Мы на цыпочках идем по коридору. Я слышу голоса. «Я думаю, что они в комнате с мониторами», — шепотом произносит Кёртис. «Я сейчас сделаю круг и подойду с другой стороны. Они этого не ожидают. Только не лезь вперед, хорошо?» Я киваю, хотя совсем не собираюсь выполнять его указания. Кёртис идет по правому ответвлению коридора. Я медленно продвигаюсь вперед вдоль шкафчиков для лыж. «Мы должны найти Дейла!» Хизер не говорит, а визжит. «Почему ты его не ищешь?» «Я же объяснял тебе. Его сейчас ищут Кёртис и Милла», — отвечает Брент. «Я тебе не верю. Тебе плевать на Дейла. Я думаю, что ты с ним что-то сделал. Боже, Хизер, опусти топор. Ты меня пугаешь». «Готова поспорить. Они спустились вниз». Она начинает орать еще громче. «Вы собираетесь оставить Дейла здесь?» Брент продолжает говорить спокойным ровным голосом, нисколько его не повышая. «Никто не собирается его бросать, клянусь тебе. Кёртис и Мила его ищут, и никуда они не спустились. Я пойду сейчас и помогу им искать Дейла. Ты этого хочешь?» Кто-то выходит в коридор. Я толкаю ближайшую дверь справа, слава богу, она не заперта. Я ныряю в комнату так быстро, как позволяет мое колено. Это кладовка, в которой хранятся веревки и страховочные пояса. Я выглядываю в щель. Брент с Хизер направляются в эту сторону. Брент идет первым, Хизер сразу за ним с топором. Я приоткрываю дверь еще на пару сантиметров — У Брента при виде меня округляются глаза. Он слегка машет рукой, показывая, чтобы я скрылась назад, а потом бросает нервный взгляд через плечо на Хизер. Я скрываюсь за дверью, пока Хизер не пройдет мимо, и снова выглядываю, чтобы посмотреть, куда они двинутся по коридору. Брент открывает главный вход, и в коридор со свистом влетает ветер. «Я их не вижу!» — объявляет Хизер, размахивая топором. У нее непредсказуемые движения, как будто она сама не знает, что сделает, пока не сделает этого. Брент отступает назад. Я задерживаю дыхание. Я боюсь за него. «Они могут быть за гаражами», — высказывает предположение он. Хизер выходит на улицу. «Как она пойдет на своих высоких каблуках?» «Тебе нужно надеть шарф и перчатки», — говорит Брент. «Сейчас я сбегаю и принесу их тебе». Хизер не спорит. Брент закрывает за ней дверь и бежит трусцой по коридору по направлению ко мне. «Она не понимает, что происходит», — говорит Брент. «Утратила связь с реальностью. Ты слышала, что она несла?» К нам бежит Кёртис. «Все в порядке», — кричу я ему. Он добегает до нас, тяжело дыша, и я ввожу его в курс дела. «Она думает, что я что-то сотворил с Дейлом», — сообщает Брент. «Что мне делать? Для нее небезопасно оставаться там одной». Я смотрю прямо в глаза Кёртису. Брент на нашей стороне. Мы должны рассказать ему про ловушки. Кёртис в замешательстве. «Дейл мертв», — наконец объявляет он. «Что?» У Брента широко раскрываются глаза. «Как он умер?» «Упал в расщелину». Кёртис внимательно смотрит на лицо Брента. Он явно все еще в нем не уверен. «Проклятье!» — говорит Брент. «Я проверяю коридор, чтобы удостовериться, что Хизер не вернулась». «А что с компьютерами?» — спрашиваю я. «Что-нибудь получилось?» На лице у Брента появляется беспокойство. «Нет, но вам нужно кое-что увидеть». Он еще раз бросает взгляд на главный вход, словно не зная, чем заняться в первую очередь, затем ведет нас на пост управления. Он кивает на мониторы. Я задерживаю дыхание. Я ожидала, что на подавляющее большинство экранов будут выводиться виды с горы, то, что попадает в объективы развешанных на улице камер. Но склоны можно увидеть только на двух мониторах. На остальных — изображение внутренних помещений в этом здании. Банкетный зал, кухня и спальня. Я смотрю на скомканные простыни на кровати Кёртиса, и мне становится не по себе. «Это твоя комната». «Я знаю», — говорит Кёртис с ничего не выражающим лицом. «Они видели, как мы...» «Свет был выключен». «Но, может, там каким-то образом пристроены приборы ночного видения?» «Я заставляю себя об этом не думать». «Кто это все устроил?» «Понятия не имею», — отвечает Брент. «Я вспоминаю, что он до сих пор не знает, что нас пригласил Кёртис, и на меня опять накатывает чувство вины». «Может ли это быть кто-то, кроме моей сестры?» — спрашивает Кёртис. Его голос звучит устало. «Я думаю, что за всем этим стоит Жюльен», — высказывает свое мнение Брент. «Я задумываюсь об этом на секунду. Когда я в последний раз видела Жюльена с Саскией, он был в ярости. Он злился на нее за то, что она его отвергла, и я просто не могу придумать причину, которая привела бы к такому повороту на 180 градусов». Кёртис открывает рот, чтобы что-то сказать. Я замечаю кровь на запястье у Брента. «Вот черт! У тебя рука кровоточит», — говорю я. Вероятно, Хизер случайно задела его, дико размахивая топором во все стороны. Брент опускает взгляд вниз и начинает заваливаться на бок. Кёртис подхватывает его как раз вовремя. Он теряет сознание при виде крови, но ненадолго. Кёртис усаживает Брента на стул. «Давай, просыпайся». У Кёртиса меняется выражение лица. Я понимаю, куда он смотрит. На экранах Хизер. идет прямо к расщелине. Я бросаюсь к двери. Боль пронзает мое колено. «Подожди!» — резко кричит Кёртис. Что-то движется в нижнем левом углу экрана. Еще одна фигура в светлой одежде, которая почти сливается со снегом. Я замираю на месте. «Кто это, черт побери?» — орет Кёртис. Брент приходит в сознание, поднимает голову. Фигура движется спиной к нам. На ней куртка с поднятым капюшоном. Непонятно, мужчина это или женщина, но он или она маленького роста, лишь немного выше Хизер. Хизер съеживается, топор выскальзывает у нее из руки. Они о чем-то говорят, и, судя по тому, что мы видим, спорят возбужденно и эмоционально. Потом Хизер отступает, пытаясь прикрыться руками. Неизвестный нам человек поднимает руку, показывая Хизер, куда идти. «Боже! Как раз там находится ловушка!» И Хизер о ней явно ничего не знает, потому что идет в том направлении, которое ей указали. «Нет, Хизер, ни шага больше!» Я с тревогой поворачиваюсь к Кёртису. «Мы должны остановить ее!» «Не успеем», — отвечает он уныло и мрачно, когда Хизер делает еще один шаг. «Стой!» — кричу я, но, конечно, она меня не слышит. Еще один шаг, и Хизер проваливается в снег. Все. Вот так просто. Я моргаю, я едва ли могу это осознать. Брент поднимается на ноги. «Нет», — Кёртис хватает его. «Что ты имеешь в виду?» — спрашивает Брент, пытаясь вырваться и прорваться к двери. «Мы должны ей помочь!» «Мне очень жаль», — говорит Кёртис. Но у нее не было шансов выжить после такого падения. Брент опять пытается вырваться. «Отпусти меня, черт тебя побери! Мы не можем сидеть здесь и ничего не делать!» Падение Хизер опять прокручивается у меня в голове, словно перемотку заело, и одни и те же кадры повторяются снова и снова. Кёртис с Брентом дерутся. Я сжимаю кулаки, дышу неровно, хватаю ртом воздух. Хотя Кёртис прав. Мы видели глубину той расщелины. Сейчас нам нужно прекратить думать о несчастной Хизер и сосредоточиться на том положении, в котором мы оказались. Или мы последуем за ней. «Кто это?» — спрашивает Кёртис, глядя на экран поверх головы Брента. «Ублюдок Жюльен!» — говорит Брент, голос которого звучит приглушенно, потому что он уткнулся лицом в плечо Кёртиса. «Должен быть он!» «Жюльен мертв», — сообщает Кёртис, не сводя глаз с экрана. «Он погиб в автомобильной аварии в прошлом году. Я читал об этом в...» Он издает сдавленный крик. Я смотрю на экран и понимаю, почему. Фигура в капюшоне поворачивается к нам, чтобы показать развивающиеся волосы. Цвет — платиновый блонд.